Предисловие к новому изданию. Долгие страшные годы войны, годы, наполненные горем и кровью, пролегли между первым изданием этой книжки и тем, который вы держите в руках. Сегодня лик Африки сильно изменился. Германия потеряла свои колонии на Черном континенте, а тяжелая рука цивилизации протянулась далеко вглубь, к крайне недоступным внутренним районам. Но я решил оставить книгу без сокращений и изменений, потому что это повесть о прошлых временах, когда люди добивались успеха трудом, мужеством и терпением, об охоте и приключениях, не связанных с какой-либо определенной эпохой. Наконец, это рассказ о годах моей молодости, когда я был так счастлив, несмотря на все трудности и лишения. Поэтому мне остается лишь извиниться перед читателями за стиль книги, нередко он покажется старомодным и примитивным, и представить мои юношеские воспоминания суду нового, уже послевоенного поколения. Ганс Шомбург, Берлин, 1925 год.